Глава 11. Мэгги пробует убежать от собственной тени. Замыслы Мэгги были, как обычно, значительно шире, чем мог себе представить Том. Решение, созревшее у нее в уме, после того, как скрылись из виду Том и Люси, не ограничивалось тем, что она просто уйдет домой. Нет, она убежит совсем, убежит к цыганам, и Том никогда больше ее не увидит. Идея эта ни в коей мере не была для Мэгги нова. Ей так часто приходилось слышать «форменная цыганка», «дикарка», что ей, когда она чувствовала себя несчастной, казалось, будто единственный способ спастись от насмешек, не выделяться из окружающей среды, это поселиться на выгоне в маленьком коричневом шатре. Она не сомневалась, что цыгане с радостью ее примут и будут относиться к ней с уважением, ведь она знает куда больше их. Однажды она намекнула об этом Тому и предложила, чтобы он вымазал себе лицо в коричневый цвет, и они убежали бы вместе. Но Том с презрением отверг этот план, заметив, что все цыгане — воры, что живут они впроголодь, и ездить им приходится только на ослах. Однако сегодня Мэгги почувствовала, что страдания ее достигли того предела, за которым единственное прибежище — цыгане. Свое место у подножия дерева она покинула с сознанием, что наступил переломный момент в ее жизни. Она убежит прямо на Данлоусский выгон, где, конечно, найдет цыган, а противный Том и остальные ее родственники, которые вечно ее за все бронят, никогда ее больше не увидят. Пустившись бежать, она подумала об отце, но примирилась с мыслью о разлуке с ним, решив, что пошлет ему тайком записку с цыганенком, который сразу скроется, не сказав, где она, и в ней сообщит отцу, что ей хорошо, и она счастлива и по-прежнему его любит. Мэгги скоро совсем запыхалась от бега, но к тому времени, как Том вновь добрался до пруда, она уже оставила позади три длинных поля и была у проселочной дороги, ведущей к Большаку. Она остановилась на минутку перевести дух и подумала, что убегать не так уж приятно, пока не доберешься до самого места, где живут цыгане, но решимость ее не ослабела. Вскоре она вышла через ворота на незнакомый ей проселок. Из дома в Герумферс они шли совсем другим путем, но она чувствовала себя здесь в большей безопасности. Теперь-то уж ее наверняка не догонят. Вскоре она не без страха заметила двух мужчин, идущих впереди нее по проселку. Она не подумала о том, что может встретить чужих людей. Ее слишком поглощала мысль, что ее будут искать свои. Грозные незнакомцы были в потрепанной одежде, с красными воспаленными лицами. У одного узелок на палке через плечо. Мэгги боялась, что они неодобрительно отнесутся к ее бегству из дому, но, к ее удивлению, мужчина с узелком остановился и жалобно и вместе подобострастно спросил, нет ли у нее монетки для бедного человека. У Мэгги было в кармане 6 пенсов, подарок дядюшки Глега, который она тут же вытащила и с вежливой улыбкой протянула этому бедному человеку, надеясь, что он оценит ее щедрость. «Больше денег у меня нет», — произнесла она, как бы извиняясь. «Спасибо, маленькая мисс», — сказал мужчина, менее благодарным и почтительным тоном, чем она ожидала. Она даже заметила, как он ухмыльнулся и подмигнул товарищу. Мэгги поспешила дальше, ощущая на затылке их взгляды, и тут же услышала их громкий смех. Ей вдруг пришло в голову, что они приняли ее за помешанную. Том ведь сказал, что с обрезанными волосами она похожа на дурочку». Слова эти причинили ей слишком острую боль, чтобы она могла их легко забыть. К тому же она была без пальто, лишь в пелерине и капоре. Ясно, что в таком виде не произвести хорошего впечатления на прохожих. Поэтому Мэгги решила идти полем, только по другую сторону проселка, чтобы не очутиться снова во владениях дядюшки Пулета. Она свернула в первые ворота, которые оказались незапертыми, и, пробираясь вдоль изгородей, от всей души наслаждалась уединением после недавней унизительной встречи. Она привыкла бродить в одиночестве по полям и чувствовала себя там более уверенно, чем на большой дороге. Иногда ей приходилось перелезать через высокие ворота, но в том не было большой беды. Она все дальше уходила от возможного преследования. «Верно, скоро будет Данлоу Коммон или какой-нибудь другой выгон». Отец как-то говорил при ней, что куда ни пойдешь, непременно наткнешься на выгон. Мэгги надеялась, что так оно и будет. Она очень устала и проголодалась, а пока не доберешься до цыган, вряд ли можно рассчитывать на хлеб с маслом. Было еще совсем светло, так как тетушка Пулет, придерживаясь обычая Дотсонов, все делала пораньше. Пила чай в 16:30 по солнцу и в 17:00 по кухонным часам. И хотя с тех пор, как Мэгги пустилась в путь, прошло не меньше часа, на полях еще не начинали сгущаться сумерки, и ничто не напоминало ей о приближении ночи. Все же ей казалось, что она, право, прошла очень много. И почему это, интересно, выгона все нет и нет? Она все еще не вышла за пределы Герума, богатого прихода со множеством пастбищ, и только раз увидела вдалеке человека. Это, пожалуй, было даже удачно. Люди могли оказаться слишком невежественны, чтобы понять всю естественность ее желания попасть к цыганам. С другой стороны, неплохо бы встретить кого-нибудь, кто показал бы ей дорогу, не входя в расспросы о ее личных делах. Наконец, зеленые поля окончились, и Мэгги очутилась перед воротами, сквозь которые увидела проселок, окаймленный широкой полосой травы. Ей никогда раньше не приходилось видеть такого широкого проселка. И неизвестно отчего он навел ее на мысль, что выгон где-нибудь тут рядом. Возможно, потому что она заметила пасущегося на обочине осла с колодкой на ноге. А она видела как-то осла, также безжалостно прикованного к месту, когда ехала с отцом в двуколке по Данлоу Коммон. Мэгги пролезла между планками ворот и пошла дальше, несколько приободрившись, хотя ее и преследовали образы Аполлеона. Примечание. Аполлеон — дух тьмы, один из персонажей книги Беньяна «Путь паломника». Конец примечания. И разбойника с пистолетом, и ухмыляющегося рот до ушей, карлика в желтом и другие самые разнообразные страхи. У бедной маленькой Мэгги отвага, вызванная охватившим ее порывом, уживалась с робостью, проистекавшей от слишком живого воображения. Очертя голову, кинулась она в это рискованное предприятие, поиски неведомых родичей цыган, а сейчас, когда очутилась в незнакомых местах, едва осмеливалась глядеть по сторонам, из страха увидеть злого кузнеца в кожаном фартуке, который, подбоченясь, будет скалить на нее зубы. У нее испуганно забилось сердце, когда она заметила торчащие из-за бугра босые пятки. Они показались ей чем-то отвратительным, сверхъестественным, какие-то копыта дьявола. Она была слишком возбуждена, чтобы сразу разглядеть, что их продолжением служит рваная одежда и голова, покрытая жесткой черной шевелюрой. Это был спящий мальчик. и Мэгги на цыпочках пробежала мимо, чтоб не разбудить его. Ей и на ум не пришло, что это один из ее друзей-цыган, который, по всей вероятности, окажет ей самый радушный прием. Но так оно и было, ибо за следующим поворотом дороги она и впрямь увидела струйку голубоватого дыма и небольшой черный шатер, убежище, которое должно было укрыть ее от всех тех позорных оскорблений, каким она подвергалась в цивилизованном мире. Она даже обнаружила у костра высокую женскую фигуру. Это, несомненно, старшая цыганка-мать, в ведении которой находится чай и прочая бакалея. Странно, почему это она, Мэгги, не чувствует особой радости? Мэгги очень удивила, что в конце концов она нашла цыган не на выгоне, а на дороге. По правде говоря, это ее даже разочаровало. Она не представляла себе жизни цыган иначе, как на таинственном бескрайнем выгоне с песчаными ямами, в которых можно прятаться и где до тебя никто не доберется. Однако она продолжала идти вперед, утешая себя мыслью, что цыгане, наверное, ничего не знают о полоумных, поэтому можно не опасаться, что они с первого взгляда примут ее по ошибке за помешанную. Она, по-видимому, уже привлекла к себе внимание, так как высокая фигура медленно двинулась ей навстречу. Это оказалась молодая цыганка с младенцем на руках. Когда она подошла ближе, Мэгги не без страха глянула на нее и тут же успокоилась, подумав, что тетушка Пулет и все прочие были правы, называя ее цыганкой. Это лицо с блестящими черными глазами в обрамлении длинных волос действительно чем-то напоминало ту рожицу, которую она привыкла видеть в зеркале, пока не остриглась. «Куда идешь, моя маленькая барышня?» — спросила цыганка с угодливой почтительностью в голосе. Это было удивительно приятно, как раз то, чего ожидала Мэгги. Цыгане сразу увидели, что она леди, и готовы были соответственно к ней относиться. «К вам», — ответила Мэгги с таким чувством, будто повторяет слова, которые много раз говорила во сне. «Я пришла, чтобы жить с вами. Можно?» «Вот как славно! Ну, пойдем!» «Какая милая маленькая барышня», — сказала цыганка, беря ее за руку. Она очень понравилась Мэгги, только неплохо бы, если бы она была почище. Подойдя к костру, они застали там целую компанию. На земле, обхватив руками колени, сидела старая цыганка и время от времени помешивала вертелом в круглом чугуне, распространявшем аппетитный запах. Два маленьких кудлатых цыганенка лежали ничком, опершись на локти, наподобие миниатюрных сфинксов. Безмятежный осел тянулся мордой к высокой девочке, которая, развалясь на земле, чесала ему нос и угощала, к его великому удовольствию, превосходным ворованным сеном. Косые лучи заходящего солнца ласково освещали их, и Мэгги подумала, что эта сцена выглядит очень мило и уютно, только поскорей бы уж они накрывали на стол. Все будет совершенно чудесно, когда она научит их умываться и приохотит к чтению. Правда, ее несколько смутило, что молодая женщина заговорила со старухой на непонятном языке, а высокая девочка, кормившая осла, приподнялась и, не поздоровавшись с ней, во все глаза стала ее разглядывать. Наконец старуха сказала: «Что, моя красавица, ты пришла, чтобы остаться с нами? Садись и расскажи нам о себе». Это было прямо как в книжке. Мэгги нравилось, что ее называют красавицей, и обращаются с ней так почтительно. Усевшись, она начала: «Я ушла из дому, потому что мне там плохо, и я хочу быть цыганкой. Я буду жить с вами, если вы не против, и научу вас разным вещам». «Ах ты моя умница!» — воскликнула женщина с ребенком, садясь рядом с Мэгги и пуская малыша поползать. «А какая у нее хорошенькая шляпка и платьице!» — добавила она. Сняв с Мэгги капор и рассматривая его, она сказала что-то старухе на незнакомом языке. Высокая девочка схватила капор и, ухмыляясь, напялила себе на голову задом наперед. Но Мэгги твердо решила не подавать виду, что это ей неприятно. «Я вовсе не хочу носить капор. Мне больше нравится красный платок, как у вас», — сказала она, обращаясь к сидящему рядом новому другу. «У меня были длинные волосы, но я вчера их обрезала. Я думаю, они скоро снова отрастут», — добавила она извиняющимся тоном, полагая, что цыгане, возможно, питают особое пристрастие к длинным волосам. В этот миг Мэгги даже забыла про голод, так ей хотелось снискать расположение цыган. «О, какая славная маленькая барышня! И богатая, видно», — заметила старуха. «Ты, верно, живешь в красивом доме?» «Да, у нас очень хороший дом. И я очень люблю реку, где мы удим рыбу. Только мне часто бывает грустно. Мне хотелось захватить с собой книги, но я, понимаете, очень торопилась. Я могу и так рассказать вам почти все, что там написано. Я читала их много раз, вам понравится. И про географию могу. Это про то, где мы живем. Очень интересно и может пригодиться. Вы слышали когда-нибудь о Колумбе?» У Мэгги засверкали глаза и вспыхнули щеки. Она и впрямь принялась учить цыган, оказывать на них благотворное влияние. Цыгане слушали несколько озадаченные, правда, их внимание отчасти было отвлечено содержимым ее кармана, который новая подруга Мэгги, сидевшая справа, опустошила, не доводя об этом до ее сведения. «Это место, где ты живешь, моя маленькая барышня?» — спросила старуха при упоминании о Колумбе. «О, нет!» — ответила Мэгги, глядя на нее с некоторым сожалением. «Колумб был замечательный человек. Он открыл полсвета, а на него надели цепи и очень плохо с ним обращались, понимаете? Об этом написано в моей книжке, где вопросы и ответы по географии. Но, может, это слишком длинная история, чтобы рассказывать ее до чая. Мне так хочется есть!» Последние слова вырвались у Мэгги помимо ее воли. Покровительственно поучающий тон неожиданно сменился просто жалобным. «Ах, она голодная, бедняжка!» — сказала женщина помоложе. — Дайте ей чего-нибудь поесть. Ты прошла, верно, немалый путь, моя драгоценная. Где же твой дом? Я живу на Дорлкоутской мельнице, далеко отсюда, — ответила Мэгги. — Мой отец — мистер Талливер. Только он не должен знать, где я, а то он снова заберет меня домой. А где живет цыганская королева? «Что? Ты хочешь отправиться к ней, моя ягодка?» — спросила молодая цыганка. Высокая девочка меж тем не отрывала от Мэгги глаз и во весь рот ухмылялась. Ее манеры, конечно, трудно было назвать приятными. «Нет», — сказала Мэгги. «Я просто думала, что если она не очень хорошая королева, вы будете рады, когда она умрет, и вы сможете выбрать другую. Если бы я была королевой, я была бы очень хорошей королевой, доброй ко всем. Вот тебе вкусненький кусочек, поешь. и старуха протянула ей краюшку черствого хлеба, которую вынула из мешка с объедками, и ломтик копченой грудинки. «Спасибо», — сказала Мэгги, взглянув на грудинку, но не притрагиваясь к ней. «Не дадите ли вы мне лучше хлеба с маслом и чаю? Я не люблю грудинки». «У нас нет ни чая, ни масла», — проворчала старуха, бросив на нее довольно хмурый взгляд. Видно, ей уже прискучило ублажать Мэгги. «Тогда, может быть, немного хлеба с патокой?» — сказала Мэгги. «Нет у нас никакой патоки», — сердито проговорила старуха, после чего между двумя женщинами завязался громкий разговор на незнакомом языке. А один из маленьких сфинксов схватил хлеб с грудинкой и стал его уплетать. В это время высокая девочка, отошедшая была в сторону, вернулась с каким-то известием, которое произвело большой переполох. Старуха, видимо, забыв, что Мэгги голодна, с новым рвением принялась мешать в чугуне, а молодая залезла под брезент и вытащила из шатра несколько тарелок и ложек. Мэгги задрожала и со страхом подумала, что вот-вот расплачется. Тут высокая девочка издала пронзительный клич, и вскоре к ним подбежал мальчик, мимо которого прошла по пути сюда Мэгги, шустрый маленький дикарь примерно того же возраста, что и Том. Он вытаращил глаза на Мэгги, и все быстро о чем-то заговорили. Она почувствовала себя такой одинокой, и еще немножко, и из глаз ее брызнут слезы. Цыгане как будто вовсе не замечали ее, и она показалась себе совсем маленькой и слабой. Но подступившие было слезы высохли от страха, когда к ним подошли двое мужчин, приближение которых и вызвало всю эту суматоху. Старший из них держал в руке мешок. Кинув его на землю, он заговорил с женщинами громким, ворчливым голосом. В ответ посыпался град визгливых ругательств. К Мэгги с лаем подбежала черная дворняга, повергнув ее в трепет, который еще усилился, когда мужчина помоложе с проклятиями отогнал собаку, ударив ее толстой палкой. Мэгги чувствовала, что никогда не могла бы она быть королевой у этих людей, не могла бы просвещать их занимательными и полезными рассказами. Теперь мужчины, по-видимому, расспрашивали о Мэгги. Они смотрели на нее, и разговор приобрел мирный характер, как это бывает, когда одна сторона проявляет любопытство, а другая в состоянии его удовлетворить. Наконец молодая женщина сказала своим прежним подобострастным тоном: «Эта славная маленькая барышня пришла, чтобы жить с нами. Вы рады, правда?» «Да, очень», — отозвался мужчина помоложе, рассматривая серебряный наперсток Мэгги и прочие мелочи, извлеченные у нее из кармана. Все это, за исключением наперстка, он, что-то сказав, вернул молодой женщине, и та немедленно положила обратно в карман Мэгги. А мужчины сели на землю, и рьяно принялись за тушеное мясо с картофелем, которое старуха, сняв котел с огня, вывалила на желтое деревянное блюдо. Мэгги почувствовала, что Том, вероятно, был прав насчет цыган. Они, конечно, воры, если только мужчина не собирается впоследствии вернуть ей наперсток. Она охотно подарила бы его, оно вовсе не так уж привязано к своему наперстку. Но мысль, что она находится среди воров, испортила ей все удовольствие от того, что к ней вновь стали выказывать внимание и уважение. Все воры, кроме Робин Гуда, гадкие люди. Женщины заметили, что она напугана. «У нас нет ничего вкусного, чтобы дать барышне», — сказала старая цыганка льстивым тоном. «А она так холодна, сахарная моя!» «Ну-ка, ягодка, попробуй. Может, съешь немного вот этого?» — проговорила молодая, протягивая Мэгги коричневую тарелку с тушеным мясом и железную ложку. Мэгги, помня, что старуха рассердилась на нее за хлеб с грудинкой, не посмела отказаться, хотя от страха у нее пропал аппетит. «Ах, если бы отец проехал мимо в своей двуколке и забрал ее! Или хотя бы Джек — истребитель великанов! Или мистер — великодушное сердце! Или святой Георгий, поражающий копьем дракона, как это нарисовано на полупенсах, случайно оказались здесь!» Примечание. Джек — истребитель великанов. Герой английской народной сказки. Мистер «Великодушное сердце» — герой английских баллад. Святой Георгий — христианский святой Георгий Победоносец, изображался на английских монетах достоинством в полпени в единоборстве с дьяволом, принявшим облик дракона. Конец примечания. «Но, — подумала Мэгги, — совершенно упав духом, этих героев ни разу не встречали в окрестностях Сент-Ога. Там никогда не случалось ничего чудесного. Мэгги Талливер, как вы видите, отнюдь не была такой высокообразованной молодой особой, какими неизбежно становятся 8-9-летние маленькие женщины в наши дни. Она всего один год ходила в школу в Сент-Оге, и у нее было так мало книг, что иногда она читала словарь. Рассматривая, что содержится в этой головке, вы столкнулись бы с самым неожиданным невежеством наряду с самыми неожиданными познаниями. Она могла бы сообщить вам, например, что существует такое слово, как полигамия. А поскольку она была также знакома со словом «полисемия» — «многозначность», то вывела заключение, что «поли» означает «много». Но ей и на ум не приходило, что цыгане могут испытывать нужду в бакалейных товарах. И вообще голова ее была набита забавнейшей смесью самых разумных понятий и самых безумных фантазий. Ее взгляд на цыган — претерпел за последние 5 минут разительные изменения. Если раньше она считала, что они станут почтительно к ней относиться и с удовольствием будут внимать ее поучениям, то теперь у нее возникла мысль, не хотят ли они ее убить, как только стемнеет, и, разрубив на куски, пустить потом на жаркое. У нее вдруг появилось подозрение, что старик со свирепыми глазами на самом деле нечистый дух и может в любую минуту, сбросив свою прозрачную личину, превратиться в ухмыляющегося кузнеца или в огнеглазое чудище с крыльями дракона. Нечего было и пытаться проглотить хоть кусочек тушеного мяса, а вместе с тем больше всего на свете она боялась обидеть цыган, обнаружив свое крайне нелестное о них мнение. С интересом, в котором ее не мог бы превзойти даже самый ревностный богослов, она раздумывала над тем, угадал бы нечистый ее мысли, если бы он действительно был среди них. «Что тебе не нравится, как это пахнет, душечка?» — сказала молодая цыганка, заметив, что Мэгги не прикоснулась к еде. — Съешь немного, но постарайся. — Нет, благодарю вас, — с принужденной улыбкой промолвила Мэгги, призывая все свое мужество для отчаянного шага. — Боюсь, у меня больше нет времени, кажется, уже темнеет. Думаю, я пойду сейчас домой и приду снова в другой раз. Тогда я смогу принести вам корзину пирожков с вареньем и еще разных разностей. Выдвинув этот невероятный проект, она встала, всем сердцем надеясь, что Аполлеона можно провести, Но надежда ее угасла, когда старая цыганка сказала: «Подожди-ка, подожди, маленькая барышня. Мы сами отвезем тебя домой в целости и сохранности, когда поужинаем. Поедешь верхом, как настоящая леди». Мэгги снова села, не очень-то полагаясь на это обещание. Однако вскоре она увидела, как высокая девочка надела на осла уздечку и кинула ему на спину пару мешков. «Ну, маленькая мисс», — обратился к ней мужчина помоложе, поднимаясь с земли и подводя к ней осла, «скажи нам, где ты живешь, как называется ваше место?» «Я живу на Дорлкоутской мельнице», — волнуясь, проговорила Мэгги. «Мой отец мистер Талливер, там наш дом». «Что? Большая мельница, не доезжая Сент-Ога?» «Да», — сказала Мэгги. «Далеко это? Я бы лучше пошла пешком, если можно». «Нет-нет, скоро стемнеет, нужно торопиться. А на осле тебе будет очень удобно, вот посмотришь». И, подняв Мэгги, он посадил ее на осла. Она почувствовала облегчение при мысли, что с ней, по всей видимости, поедет не старик, но боялась даже надеяться, что везут ее действительно домой. «Вот твой хорошенький капор», — сказала молодая цыганка, надевая ей на голову этот прежде презираемый, а теперь столь желанный предмет туалета. «И ты расскажешь, как хорошо мы с тобой обращались, правда? И называли тебя славной маленькой барышней». «О да, благодарю вас», — воскликнула Мэгги. «Я вам очень обязана. Но мне бы хотелось, чтобы вы тоже поехали со мной». Она подумала, все лучше, нежели остаться с глазу на глаз с одним из этих ужасных мужчин. Куда приятней, если тебя зарежет целая компания. «Так значит, я тебе больше нравлюсь?» — улыбнулась женщина. «Но я не могу с вами идти. Мне за вами не угнаться». Оказалось, что мужчина едет на том же осле позади Мэгги, и хотя даже самый страшный сон не мог бы привести ее в больший трепет, она была столь же бессильна воспротивиться этому, как и сам осел. Женщина, похлопав ее по спине, сказала «до свидания», и серый, сразу уразумев, на что намекает палка хозяина, мелкой рысцой пустился по проселку в ту сторону, откуда Мэгги пришла за час до того. А высокая девочка и растрепанный мальчишка, тоже вооруженные палками, услужливо сопровождали их первую сотню шагов, визгом и ударами понукая осла. Даже Ленора во время своей фантастической полночной скачки с призраком возлюбленным не была так напугана, как бедняжка Мэгги во время совершенно прозаической поездки на трусящемся рысцой осле с цыганом, рассчитывающим заработать полкроны. Примечание. Ленора, героиня одноименной баллады немецкого поэта Бюргера, 1747-1794 годы. Конец примечания. Красный свет заходящего солнца, чудилось ей, таил в себе что-то зловещее, с чем, безусловно, был связан тревожный крик второго осла, того, что с колодкой на ноге. Две низкие, крытые соломой хибарки, единственное жилье на этом проселке, казалось, только усиливали мрачность картины. У них были крошечные оконца и двери на запоре. Вполне возможно, что там жили ведьмы. И Мэгги вздохнула с облегчением, когда осел проехал мимо. Наконец, о радость, этот проселок, самый длинный на свете, стал подходить к концу и уперся в широкую дорогу, по которой как раз проезжал дилижанс. А на перекрестке стоял столб. Она, несомненно, видела его раньше. с дощечкой «До Сент-Ога 2 мили». Значит, цыган действительно везет ее домой. Возможно, он в конце концов неплохой человек и, вероятно, обиделся, что она не хотела с ним ехать. Мысль эта все сильнее овладевала Мэгги, по мере того, как она с несомненностью убеждалась в том, что дорога ей хорошо знакома. Она ломала себе голову, как бы ей начать разговор с оскорбленным ее недоверием цыганом. И не только ублаготворить его, чтобы он перестал обижаться, но стереть даже самую память о своей трусости. И тут они как раз подъезжали к перекрестку. Мэгги увидела мужчину верхом на лошади с белой мордой. «Остановитесь, остановитесь!» — закричала она. «Это мой отец! О, отец, отец!» Внезапная радость обожгла ее, как боль, и прежде чем отец успел подъехать, она разрыдалась. Можно представить себе удивление мистера Талливера. Он ехал кружным путем из Бассета и дома еще не был. «Как? Что это значит?» — спросил он, придерживая лошадь. Мэгги, соскользнув с осла, подбежала к нему и ухватилась за стремя. «Маленькая мисс верно заблудилась», — сказал цыган. «Она пришла к нашему шатру в конце Данлоу-Лейн, и я вез ее домой. Немалый путь после того, как пробудешь на ногах весь день». «Да, отец, он такой добрый, он повез меня домой», — подхватила Мэгги. «Очень добрый, хороший человек». «Ну что ж, держи, любезный», — сказал мистер Талливер, вынимая 5 шиллингов. «Ты честно заработал эти деньги. Что бы я делал без моей дочки? Ну-ка, подсади ее в седло». «Что же это, Мэгги? Как это ты?» — начал он, когда они снова двинулись в путь, и Мэгги, тихо всхлипывая, прижалась к груди отца. «Как это вышло, что ты заблудилась?» «Ах, отец!» — всхлипнула Мэгги. «Я убежала, потому что была так несчастна. Том на меня сердился, я не могла этого вынести». «Фу, фу!» — произнес мистер Талливер, успокаивая ее. «Разве можно убегать из дома? Что станет делать отец без своей дочки?» «Ой, я никогда больше не убегу, отец, ни за что!» Когда мистер Талливер добрался в тот вечер домой, он без обиняков выразил свое мнение о случившемся, и это привело к удивительному результату. Мэгги не услышала по поводу этой глупой истории побега к цыганам ни одного упрека от матери, ни одной насмешки от Тома. Она была потрясена, даже несколько испугана таким непривычным обхождением. Наверное, она поступила так дурно, что об этом и упоминать нельзя.